В голосе, когда он представляется, звучит намек на юго-западный акцент. Он внимательно изучает полицейское удостоверение Ворта и внимательно слушает, пока Ворт объясняет, что один из выпускников Академии был убит в Нью-Йорке. «И вы считаете, что это связано с Академией?» — хмурится генерал. У него хриплый голос заядлого курильщика. «Но, по вашим словам, он закончил обучение 9 лет назад». «Мы пытаемся восстановить его жизнь после выпуска, чтобы понять, во что он впутался потом. Мой напарник посетит Форт Брэк, последнее место службы Мичума. Другие детективы беседуют с друзьями и родственниками Мичума. Лжет Ворт, отслеживая множество нитей». «Весьма основательно», — замечает бригадный генерал. «Это и констатация, и вопрос». Он сидит в кожаном вращающемся кресле за массивным дубовым столом, справа от которого установлен бюст окончившего Вестпойнт генерала Дуайта Эйзенхауэра, а слева еще одного выпускника генерала Роберта Ли. Пресс-папье в виде медной БМП Брэдли, на полу толстый восточный ковер в красно-синих тонах. «Подарил один кувейтский друг после того, как мы их выручили», — объясняет генерал. «Меня удивляет», — добавляет он, готовый защищать репутацию Академии, «что полиция Нью-Йорка может сосредоточить такие людские ресурсы на одном деле. Если только здесь нет чего-то еще, чем вы могли бы поделиться». Этот человек явно привык получать ответы на свои вопросы. «Его смерть может быть связана с еще 3 убийствами. И в детстве он был моим лучшим другом». После паузы бригадный генерал выражает Ворту сожаление. Очевидно, он вспоминает свою потерю какого-то близкого человека. Потом наклоняется над интеркомом и просит секретаря найти документы о бывшем курсанте по имени Мичум Киф, выпуск 92 года. «Меня тогда здесь не было», — говорит генерал, пока они ждут. «Но кое-кто из профессоров остался. Возможно, они что-нибудь вспомнят». Но сначала, разумеется, генерал должен проверить дело Мичума и убедиться, что в нем нет ничего, способного поставить армию или академию в неудобное положение. Очевидно, все в порядке. Очевидно, если Мичум и был гомосексуалистом, в досье этого нет. Хорошие оценки. Он был этаким компьютерным гением. Получил превосходные рекомендации, особенно от полковника Джона Шески, который не так давно уволился. Посмотрим, что еще, продолжает генерал, просматривая информацию. Спортсмен средний. Значит, он был чертовски хорош, потому что здесь собираются лучшие. Закончил в 21-м выпуске. Никаких проблем с дисциплиной. Хороший курсант. А что преподавал Джон Шеска? Тактику. Ну, как я упоминал, он уволился. С кем из оставшихся я мог бы поговорить о Мичуме? Чтобы все устроить, потребовалось всего несколько минут и один телефонный звонок от генерала. Из 3 преподавателей, которые обучали Мичума и остались в академии, один, как выяснилось, переехал в Вашингтон, другой болел гриппом, хотя и предложил Ворту заглянуть к нему домой в кампус. Третий, полковник Марк Джакс, очевидно, сейчас на Трофи Пойнт, знаменитой аллее, откуда открывается замечательный вид на реку Гудзон. Во второй половине дня он обычно рисует, но мы связались с ним по сотовому, он ждет вас. Удачи. Ворт выходит из кабинета и идет по кампусу. День клонится к вечеру, занятия закончены. Деревья стоят в золоте, спортивные площадки кишат курсантами, потными в серых шортах, играющими в американский или европейский футбол или занимающимися гимнастикой. Ворт проходит мимо квартиры начальника академии, главного зала, минует лужайки и сады, казармы МакАртура. В конце концов он добирается до Трофи Пойнт, извилистой аллеи, вдоль которой установлены каменные скамьи и трофейные пушки. Недалеко от начала аллеи он видит человека, сидящего у мольберта на маленькой табуретке. Полковник Джакс оказывается ветераном 3 войн во Вьетнаме, Ираке и Холодной, вдовцом, который по утрам преподает стратегию ведения боя, а по вечерам пишет, судя по увиденному Вортом, вполне приличные пейзажи. Он выглядит мощным, но при этом странно изящным. Покрытая пятнами краски блуза, возможно, самая анархическая часть его одежды. Она покрывает колени, как фартук. Застывшая поза Короткие курчавые волосы и даже прямоугольные стекла очков в серебряной оправе придают ему какой-то геометрический вид, резко контрастирующий с мягкими, спокойными речными сценами на полотне, парусные шлюпки на фоне осенних гор. Я хорошо помню Мичума. На самом деле мы познакомились еще до того, как он поступил в академию, на ежегодной службе в память морских пехотинцев, погибших во время взрыва в Бейруте. У меня там погиб племянник, у Мичума брат Ал. Этот курсант мне нравился, серьезный, думающий. Мы с женой, она еще была жива, несколько раз приглашали его на обед. Он собирался стать кадровым офицером. Меня удивило, что он бросил службу. «Люди меняются», — замечает Ворд. «Не такие, как этот курсант», — отвечает полковник. «Наверное, что-то случилось, раз он ушел». «Мичум был гомосексуалистом?» Полковник явно удивлен. «Так вот что с ним случилось!» «Я только спрашиваю», — говорит Ворд. «Знаете, с кем вам на самом деле надо о нем поговорить?» — замечает полковник. «С Джоном Шеской. Мичум боготворил его. Они проводили много времени вместе. Для Мичума Шеска был героем». «Кто такой Джон Шеска?» — спрашивает Ворд, притворяясь, будто впервые слышит это имя. «Настоящий герой. Вьетнам. Ирак. Он обладал редким сочетанием талантов. Гений на поле боя. Гений в аудитории. По-моему, отсюда его перевели в Пентагон. Он по-прежнему там? Не знаю». «Что он преподавал?» На этот вопрос Ворту уже ответил бригадный генерал, но существует правило. Всегда задавай один и тот же вопрос разным людям и смотри, будет ли ответ тем же самым. Полковник наносит немного краски на полотно, отчего солнечные лучи становятся более оранжевыми. «Науку побеждать», — говорит он. «Это был специалист по ОУ. Настоящий специалист». «ОУ?» — переспрашивает Ворд. «Простите, привычка к сокращениям. Забываешь, что другие люди их не знают. ОУ означает оценка угрозы», — объясняет полковник. «Сбор и анализ информации. Собрать информацию легко. Труднее понять, что с ней делать. Это и наука, и искусство. Угроз много. Но какие из них принимать всерьез? Какие окажутся смертельными? С кем из потенциальных врагов придется драться?» «Это могло бы пригодиться и в полиции», — замечает Ворд, чувствуя, как учащается пульс в виске. «ОУ», — продолжает полковник, качая головой, — «требует настоящего таланта. Угадал? И встречаешь войну во всеоружии, спасаешь тысячи жизней. Израильтяне расстреливают египетские военно-воздушные силы раньше, чем те успевают хотя бы оторваться от земли. Во время операции «Рейнджеров» в 1993 году сомалийцы прослушивают наши радиочастоты. Не угадал? И случается Перл-Харбор, или французы перед Второй мировой войной строят линию Мажино, вбухивая все средства в неправильную стратегию». «А более современные угрозы?» — спрашивает Ворд. Пульс теперь стучит где-то в горле. Разрозненные факты начинают связываться. Он напоминает себе, что нельзя спешить с выводами, но, слыша себя со стороны, знает, что наконец нащупал точку пересечения всех разнообразных историй, услышанных за последнюю неделю. «Где враги теперь, раз холодная война закончена?» Полковник откладывает кисть, поворачивается и, несмотря на перемазанную красками блузу, кажется лектором в аудитории. «В наше время угрозы стали мельче, но смертельнее. Сейчас нас беспокоит не Россия, не нападение целой армии. Современная угроза — это один единственный человек с бомбой, начиненной вирусами сибирской язвы в подземке. Незначительная страна, где нет даже мощеных дорог, покупает ядерную боеголовку. Профессор, который ни разу в жизни не делал зарядку, не носит АК-47, но одна его химическая формула может уничтожить Лос-Анджелес. Угрозы менее очевидны, последствия более ужасны. Один единственный человек может причинить стране огромный ущерб. Раньше такого не было». У Ворта сухо в горле. «И именно полковник Шеска, кумир Мичума, был лучшим в оценке угроз», — говорит он. «Именно этому он учил. — отвечает полковник Джакс, снова берясь за кисть и нанося краски на лично им сотворенную вечернюю реку. «И именно этим он занимался».